Глава 13. Нижний Новгород, набережные Челны. 680 километров. Павел Аркадьевич, которому предназначалось письмо на 6 страницах от Сергея Евгеньевича, а также приветы и радушные пожелания от прочих обитателей бункера, гостей впрямь не дождался. В Нижнем сказали, что старик умер больше месяца назад. Отряд встречал его помощник Илья, квадратный, бритый наголо мужчина со следами давних ожогов на лице. После ужина он увел Кирилла с Редом с собой в помещение вроде кабинета. Предложил располагаться и развернул письмо. «Рискованная затея», — дочитав, протянул он. «Павел Аркадьевич намекал, что вы готовите некую вылазку, но я, честно говоря, посчитал это фантазией. Старик под конец частенько заговаривался». «У него ведь с головы что-то было?» Илья мрачно кивнул. «Опухоль мозга. Оттого и умер. Ладно, не будем об этом. У вас наверняка есть более насущные вопросы?» «Есть», — подтвердил Ред. «Павел Аркадьевич нам разрешал на баржу грузиться. Раньше мы в Лысково сходили, а сейчас время дорого. Докуда вы нас довести сможете?» «Пароход до набережных Челнов ходит», — Ред приподнял бровь. «Раньше ж до Перми ходили». «Раньше ходили. А теперь Кама в русло вошла. После Челнов безлюдно и на берегах дикие. Там опасно. В твоем-то отряде сплошь бойцы, а пароходный экипаж — обычные ребята. Рисковать их жизнями я не согласен. Так что до Челнов, пожалуйста, а дальше простите великодушно». «Окей», — кивнул Ред. «И на том спасибо». В лице командир не изменился, но Кириллу показалось, что предложенным вариантом остался доволен. Кажется, опасался, что новая власть в лице Ильи не позволит отряду воспользоваться баржей даже и до Челнов. «Что-то еще?» «У меня вопрос», — решился Кирилл. «Сергей Евгеньевич рассказывал, что у вас тоже есть лаборатория, и что вы тоже пытаетесь создать вакцину своим путем. Я хотел бы знать, насколько вы продвинулись». «Пытались», — поправил Илья. «Я свернул эту разработку как бесперспективную. Еще с год назад понял, что скоро мы упремся в то же, что и вы. Счел бессмысленным тратить дальше время и силы и переключил людей на другие задачи». «Это при Павле Аркадьевиче было?» — вмешался Ред. «Нет, уже после». Илья не отводил взгляда. «Вот ты молодец! Пароход дальше Челнов не ходит, разработки свернул. Пускай, значит, Пушкин за вас корячится, да? А у вас другие задачи?» «У нас, поверь, задачи не менее важные». Скептицизм Реда разбивался о спокойной уверенности Ильи. Мужчина повернулся к Кириллу. «Мы, конечно, не чистые химики, как твои коллеги. Наш научный центр до катастрофы агротехникой занимался. Но нам удалось выявить некий элемент. Рабочее название – катализатор адаптации». «Вы хотите сказать?» Илья с гордостью кивнул. «Да, мы теперь знаем, что именно запускает в организме адаптацию. Конечно, соединение пока неустойчивое. Впереди много работы, но я уверен, что справимся. Сумеем адаптировать людей к новому миру. На мой взгляд, эта задача не менее важна, чем поиск гипотетической вакцины. И если бы старик... Если бы Павел Аркадьевич был, скажем так, в лучшем сознании, думаю, он бы со мной согласился». «Вы разрешите?» — Кирилл умоляюще посмотрел на Реда. «Сталкер, пожалуйста, мне уже гораздо лучше. Вы покажете результаты?» «Конечно». Жесткое лицо Ильи смягчилось. «С удовольствием. В лаборатории еще есть люди. Пойдемте». Для чего-то Ред потребовал, чтобы в лабораторию пошел еще и Джек. Похоже, в компании умников чувствовал себя не в своей тарелке. Зато Джек никакого стеснения не испытывал. Кирилл давно подозревал, что способность к этому у него попросту отсутствует. Едва войдя в помещение, куда проводил гостей Илья, Джек замер на месте. Громко произнес. «Здрасте, граждане ученые!» И без всякого перехода. «Ну нифига себе, какие тут красотки прячутся!» Сидящая к двери спиной у микроскопа, лаборантка недоуменно обернулась и оказалась весьма фигуристой. Глазастый Джек, вероятно, эту замечательную особенность разглядел еще со спины. «Ирина, один из наших ведущих разработчиков», — представил залившую сотрудницу Илья. «Коллеги, знакомьтесь, к нам прибыл ученик Сергея Евгеньевича, Кирилл. А это Ред, знаменитый сталкер, если кто не знает. Это Джек». Коллеги, отрываясь от мониторов и приборов, подходили знакомиться. Их было человек 8. «Вы что, раньше с этими людьми не встречались?» — тихо спросил у Джека Кирилл. «А сам как думаешь, пропустил бы я такое, если б раньше встретил?» Джек не отводил глаз от ведущего разработчика. «Мы всегда с Пал Аркадичем терли. Ну, с Илюхой еще, а этих я ни с рожи, ни с другого места не видал». Илья подвел Кирилла к человеку, который назвался Геннадием. И через 5 минут Кирилл перестал замечать окружающее. С головой ушел в рассказ о том, как удалось получить заветное соединение. С азартом задавал вопросы, ему с не меньшим азартом отвечали. Посетовали на неустойчивость вещества. Кирилл запросил подробности, подробности заняли 4 рукописных листа. Кирилл припомнил, как решали подобные задачи в бункере. Попросив у кого-то ручку, принялся рассказывать. Первым задумку понял Геннадий. Перебивая Кирилла, растолковал суть Илье и остальным. Кто-то из присутствующих потребовал эксперимента. Но тут вмешался Ред, который давно позевывал, привалившись спиной к стене. Кирилл, он, увлекшись работой, настолько выпал из реальности, что он зевающего командира уставился в недоумении. Сконфуженно сообразил, что возиться с расчетами должно быть не первый час. Ред недовольно проворчал, что если некоторым завтра можно дрыхнуть, пока не надоест, то в их отряде ранний подъем никто не отменял. Давно бы уже пора бы 10-й сон досматривать, а не бумажки черкать. Кирилл открыл было рот, чтобы возразить, но Реда неожиданно поддержал Илья. Напомнил, что проверка теории практикой – дело не быстрое. На одну только подготовку к тому, что предлагает коллега, потребуется несколько суток. А посему сейчас он, здравомыслящий, в отличие от прочих собравшихся здесь фанатиков человек, советует всем идти отдыхать. Умственные и физические переутомления еще никому не шли на пользу. А более всех восстановление требуется Кириллу. Снова посыпались вопросы, теперь уже про героический переход через болото. Кирилл в красках рассказал о бою с крысами. Ред во время рассказа то и дело дергал его за рукав. «Хорош, трещать, пошли уже!» Кажется, здорово стеснялся. А Джек, успевший довести бедную Ирину до состояния полной багровости, перебивал репликами вроде «Да какая там очередь? Я одиночными бил!» Или «Да какой 10? Там от силы 3 километра!» «Правда?» Глядя на Джека, широко распахнутыми глазами спросила лаборантка. «Вы умеете стрелять? И на ходулях ходить?» «Я много чего умею», — проникновенно заверил Джек. «Девочкам нравится». Он придвинулся ближе, понизил голос. «Ты одна живешь?» «Нет», — удивилась Ирина. «Нас в квартире 4. В одной комнате я, в другой подруга, а в третьей...» «Ну, то есть комната у тебя своя?» «Да». «Пригласишь на чай?» Ирина потупилась. «Но ведь уже очень поздно, а домой надо через улицу идти по специальному переходу. Это небезопасно». «Ничего», — подмигнул Джек. «Доковыляю как-нибудь». Он с обожанием смотрел на собеседницу. «Ты понимаешь, чаю хочется». «Так хочется, сил нет». «Я могу здесь чай приготовить», — чуть слышно пролепетала Ирина. «У нас тут есть чайник и спиртовка». «Моя ты добрая фея». Обрадовался Джек, метнулся к Реду. «Командир, я маленько задержусь». Тот коротко глянул на Иринины прелести. Приказал сквозь зубы. «Жесть, чтоб в спальне был, маньяк». «Есть?» — бодро откликнулся Джек и попросил вполголоса. «Валите уже отсюда». «Ты останешься?» — удивился Илья, когда прочие коллеги выходили из лаборатории. «Ненадолго». Ирина покраснела. «Надо кое-что закончить». «Ну, хорошо, не засиживайся». Кирилл заметил, что Джек куда-то испарился. Среди тех, кто покидал помещение, его не было. Илья тоже спохватился. «А где же ваш товарищ?» «Он раньше ушел», — спокойно объяснил Ред. «Да? Я не видел. Ну, надеюсь, не заблудится. Послушай, Кирилл». Илья снова вернулся к тому, что обсуждали. Оживленная беседа продолжалась до самого порога спальни. «Все, братва!» — категорично зевая, объявил сотрудникам лаборатории Ред. «После потрещите! 3 месяца!» Кирилл вздохнул. Прощаться с людьми, с которыми наконец-то говорил на одном языке, было грустно. «Хорошего отдыха!» — пожелал он. «Спасибо вам большое!» К груди прижимал стопку черновиков с расчетами, которые ему великодушно позволили забрать с собой. «А когда Жека уйти успел?» — опомнился Кирилл уже в спальне. «Я даже не заметил!» «Не ори!» — одернул Ред. «Пацаны спят! Еще б ты не заметил, если он не уходил никуда». «Как ты не уходил? Его ведь не было». Ред усмехнулся. «А ты что, под столы заглядывал?» «То есть он где-то под столом спрятался?» «Ну?» «Зачем?» «Девку клеит», — зевая, объяснил Ред. Залез в кровать и с наслаждением потянулся. Выспрашивать подробности Кирилл постеснялся. Укладываясь, вспоминал о сегодняшнем сражении с крысами. И с удивлением осознал, что издевательства, чинимые Олесе, начали давать свои плоды. Всего месяц назад у него едва ли хватило бы сил на то, чтобы лупить по чудовищам факелом. Затаился бы на дне лодки, дрожа от ужаса. И Ред, должно быть, его вклад в общее дело оценил. Позволил ведь сегодня задержаться в лаборатории, лишив тем самым и себя, и Джека лишних часов законного отдыха. Хотя в начале похода наверняка счел бы подобную просьбу дурацким капризом. Думать так было приятно. Засыпая, Кирилл чувствовал, что улыбается. Баржа была оборудована навесом из палаточной ткани. Под навес забирались, когда вставало солнце. Отряду предстояло провести тут несколько суток. Баржу тянул пароходик, работающий на угле и носящий громкое название «Аврора». У штурвала стоял парень, имени которого Кириллу не сообщили. Все его называли капитаном. Люк и Сашка сели на пароход, чтобы кидать в топку уголь. Это была своего рода плата за проезд. Кочегары с парохода, двое дюжих адаптов, перебрались на баржу. Отряд Реда встречал их смехом и объятиями. С этими ребятами они, в отличие от ученых из лаборатории, были хорошо знакомы. Сначала Кирилл вместе с Люком и Сашкой полез в кочегарку. Было страшно интересно, как там все устроено. Хотя Ред в ответ на его порыв скептически скривился. Спустившись, Кирилл понял, почему. В кочегарке стояла страшная жара. «Все, бункерный!» Люк и Сашка невозмутимо раздевались. «На экскурсию сходил, чеши отсюда!» Пришлось выбираться на палубу. С палубы хорошо просматривалась баржа. Адаптский отряд, перемешавшись с хозяевами парохода, среди едва заметных в темноте камуфляжных курток мелькали белые полоски тельняшек, располагался на дневку. В специально оборудованном очаге уже горел огонь, над которым пристроили котелки. Кто-то успел присесть на низкую скамейку возле очага. Кажется, это называлось не скамейкой, а как-то еще. Кирилл сегодня, спросив, сколько они будут плыть, уже нарвался на извительный комментарий: «Плавает говно по луже, а корабли ходят». И у скамейки вроде тоже было свое, несухопутное название. Местные разливали по кружкам какую-то жидкость из больших канистр. Из-за шума двигателя Кирилл не слышал, что происходит на барже. Но, судя по радостному хаотичному движению, там было весело и дружно. Ред стоял у руля рядом с капитаном. Их разговор Кирилл хорошо слышал. «Как тут у вас вообще?» «Нормально». Должно быть, во всей цепи адапты пользовались одним и тем же немудрящим набором слов. «Обмелело сильно?» «Еще на полметра вода ушла. Илюха говорит, если дальше так пойдет, то через год-два река в русло вернется. И тогда начнем мост восстанавливать». «Круто». «Ну?» «А справитесь?» «Он говорит, металл нужен». «Металл? Это в Якате. Как там у Викторыча?» «Стройка полным ходом. И рельсы на восток тянут, и печь плавильную уже третью подняли». «Молодец, дядька». «Молодец. Дикие, правда, мешают, гады». Капитан с негодованием сплюнул. «Везде тут этой погони полно. Не успели навигацию открыть, устроили нам. За челнами, где Кама в берег вошла, в засаде ждали». Ред присвистнул. «То-то Илюха сказал, что дальше челнов не ходите. А с хрена ли полезли-то? Раньше ж не трогали». «Раньше шире было. Не дострельнешь, не догребешь. А теперь за челнами узкое место образовалось. Когда все случилось, в нем сухогруз затонул. Потом сверху мусора нанесло и вышло, типа отмели что-то. Вот с этой отмели и прижали». «Корявому, что ли, не мется? Мало гада учили?» «Не, не корявому. Его-то бойцов мы бы сразу срисовали, меченые. А те пришлые какие-то. Раньше не нападали». «Все хоть живы?» «Двоих подранило. Ну и мы двоих сняли, одного точно насмерть». Командиры помолчали. «Так ты б сказал Илюхе, чтоб тоже бойцов дал», — предложил Ред. «Небось, больше не полезли бы». Капитан фыркнул. «Издеваешься? Это ссыкло бойцов? Да он мне вместо бойцов взял и тупо запретил дальше челнов соваться. В наше время каждый человек на вес золота», — ворчливо передразнил он. «Осторожность превыше всего. Я уж с ним сколько раз лаялся. Пал Аркадьич, на что старый был, а понимал, что диким только дай себя хозяевами почувствовать. Они и дальше попрут. Я ведь Илюхе специально про бой тогда не говорил. Раненых в Казани оставил, вместо них другие ребята сели. А ему наплел, что парни сами решили сойти, типа с девчонками местными закрутили, и пришлось замену взять. Герман в такой гон в жизни бы не поверил. И Павел Аркадьевич бы не поверил. А Илюха? Как так и надо. Мы ж для них кто? Быдло мутантское. Нам бы только бухать да трахаться. А как же Илюха узнал? Соседи протрепались. Хреново, протянул Ред. Я-то думал, до Перми с вами дойдем. Вот и дойдешь, как думал, решительно объявил капитан. И нечего тут. А отмель? А дикие? А отмель взорвать нафиг. Я давно хотел. Надоело из-за Илюхиных заморочек каждый раз оглобли поворачивать. На зимку уже и взрывчатку должен был приготовить. Вас я сажу в челнах и пароход там же оставлю. Если все получится, вернусь и дальше пойдем. Ты как, в деле? Ред не колебался и уточняющих вопросов не задавал, просто кивнул. Своим говорил? Нет еще. В Казани скажу, если все нормально будет. Я пока-то молчу, не знаю, срослось у Назимки со взрывчаткой или нет. А может, еще и диких на отмеле взрывом прихватим, предложил Ред. Наверняка ведь, как движок услышат, слетятся, что твои мухи на дерьмо. Точняк, обрадовался капитан. Взрывчатку заложим заранее, да пойдем себе, как ни в чем не бывало. Ух, расшвыряет гадов. Ред довольно кивнул. А обалдевший от такой кровожадности Кирилл никак не мог решить, всерьез ли было сейчас все это произнесено, или командиры, как водилось у адаптов, странно шутили, когда пароход вдруг качнуло. Покачнувшийся вместе с палубой, едва не упавший Кирилл задел плечом стенку каюты. Закрепленное на стене, в противопожарных, очевидно, целях, конусообразное металлическое ведро сорвалось с крепления и загрохотало по доскам. Командиры обернулись. Приросший к месту Кирилл почувствовал, что багровеет. «А ну, ползи сюда!» Делать было нечего. Кирилл вышел на палубу, глядя в лицо Реда, пожалел, что не захватил с собой спасательный круг. «Уши не оплавились еще? Давно греешь?» «Я случайно». «Кабы не случайно, ты бы у меня уже за борт вылетел. Что слыхал, повтори». Кирилл, вздохнув, воспроизвел подслушанный разговор. «Вож парит!» — восхитился капитан. «Прям слово в слово!» Реда уникальная память бункерного никогда не впечатляла. «Протреплешься, рыбам скормлю», — серьезно пообещал он. Внешне они с капитаном были очень разными. Моряк высокий, выше Реда и старше лет на 5, но худощавый и жилистый. Усы и бороду он не брил, нижнюю часть лица покрывала белая щетина. Однако чем-то парни были неуловимо похожи. Наверное, необходимость принимать решения за других накладывала общий отпечаток, добавляла требовательности к голосу и твердости взгляду. Кажется, швырять Кирилла за борт никто из них пока не собирался. Кирилл приободрился. «А можно задать вопрос?» «У них в бункере так положено», — разъяснил недоуменному взгляду капитан Ред. «Сразу никогда не спросят. Сперва сопли пожуют. Валяй!» «Я...» — Кирилл запнулся. «Я правильно расслышал, что вы собираетесь взорвать эту отмель вместе с находящимися на ней людьми. Это не шутка?» «Не с людьми, а с дикими», — недовольно поправил капитан. «Откуда там люди?» «Но ведь...» — Кирилл смешался. Капитан смотрел на него с нескрываемым удивлением. Перевел вопросительный взгляд на Реда. «Бункерный?» Как будто это все объяснял, развел руками тот. Капитан неопределенно пожал плечами, снова уставился в водную даль. Ред облокотился о перила рядом. Увлеченный слушанием разговора, Кирилл и не заметил, как далеко пароход отошел от берега. ПНВ он сегодня не надевал, ночь выдалась лунной. Находясь на дороге, лунному свету адапты, в отличие от Кирилла, не радовались. Не бойцы, а мишени ходячие. Но на пароходе опасаться было нечего. Река вокруг посверкивала, отражая блики. Везде, куда ни глянешь, серебрилась вода. Где-то далеко она сливалась с горизонтом, а прочее тонуло в темноте. Берегов Кирилл не видел. От открывшегося простора захватило дух. Это было так, так широко, так свободно. Даже голова закружилась. Чтобы не упасть, Кирилл крепко вцепился в поручень. «Первый раз, что ли?» Капитан покосился на него. «Ага», — ответил Ред. А Кирилл, когда снова сумел дышать, восхищенно выдохнул. «Да». Похоже было, что за этот выдох капитан много ему простил. Даже может быть принадлежность к бункеру. Он извлек откуда-то фляжку, посоветовал. «Хлебни, когда душа разворачивается надо. И мы заодно. Наливай, сталкер». Ред уверенно прошел в каюту и вернулся с тремя кружками. Налил понемногу в каждую. «За нашу реку», — сказал капитан. Они чокнулись, и Кирилл выпил. Жидкость из фляжки обожгла рот и горло. Он закашлялся, вернул кружку и отошел в сторону. Привалился к поручню, глядя на реку. По организму разливалось блаженное тепло. И было необъяснимо хорошо и странно. От того, что можно вовсе ничего не делать, просто смотреть. И от этого так хорошо. Ветер стих, но от воды тянуло свежестью. Приятно холодило обожженное лицо. Командиры негромко переговаривались, но Кирилл их уже не слушал. Он внезапно понял, что имел в виду капитан, когда сказал «душа разворачивается». Даже о предстоящем взрыве на время забыл. А потом, должно быть, прямо стоя, начал задремывать, потому что Ред взял его за плечо и без лишних слов повел на баржу. Здесь шум мотора был уже не так слышен. Ярко горел огонь в очаге. Вокруг него тесно, плечом к плечу расселись адапты. Изумленный Кирилл понял, что слышит музыку и пение. Незнакомый парень из экипажа играл на гитаре. Он же солировал в сипловатом хоре. А Любовь Леонидовна говорила, что адапты не в состоянии воспринимать музыку. Каких только глупостей она не говорила. Весь отряд был в сборе, и экипаж должно быть тоже. В руках они держали кружки. Кирилл заметил Лару, которая сидела, прислонившись к парню в тельняшке. Тот обнимал девушку за плечи. Кириллу Ларин сосед сразу и категорически не понравился. «О, бункерный!» — приветливо заметила Лара. Кирилл подошел к костру один. Ред вернулся на пароход. «Садись с нами». Она подвинулась, освобождая место, и от этого еще теснее прижалась к парню. Тот с удовольствием перехватил объятие. «Спасибо». Кирилл внезапно осознал, что застал один из тех редких моментов, когда адапты ничем не заняты. Не тренируются, не чистят оружие, не осматривают телегу. Они просто отдыхают. Они разошлись по спальням и палаткам, повинуясь категоричной команде «Отбой». Перед ними не стоит цель набраться сил к завтрашней ночи, одна тяжелее другой, потому что и завтра, и послезавтра наконец-то никуда не пойдут. Они на барже, которая движется сама, что может быть лучше? И общее состояние вместо привычного деловито собранного, благодушно расслабленное. А Ларина приглашение означает, что и Кириллу предлагают разделить заслуженный отдых. И он разрывался между желанием остаться и жгучим нежеланием видеть, как парень в тельняшке поглаживает Ларин локоть. Отчего-то ему это было ужасно неприятно. Хотя, казалось бы, что тут такого? Наверняка они с Ларой старые приятели, давно не виделись. Джек вон, сидя на скамейке верхом, обхватил девчонку из экипажа обеими руками, улыбается и шепчет ей что-то на ухо. И это зрелище Кирилла совершенно не возмущает. Он сел рядом с Ларой. Еще и для того, чтобы доказать себе, ему совершенно все равно, кто тут кого обнимает. Ему приятно, что тоже позвали. И хочется послушать песни. «Пиво будешь?» С другой стороны от Кирилла оказался один из моряков, тощий долговязый парень. Между ступней у него стояла канистра. «Буду». Легкая эйфория от выпитого с командирами прошла, и хотелось снова ее почувствовать. Кирилл лениво подумал, что система запретов, выстроенная Любовью Леонидовной, рушится на глазах. Для полноты картины не хватает только закурить и выругаться. Моряк наполнил кружку. Пиво оказалось горьким и невкусным, но зато не обжигало. Не то, что напиток из капитанской фляжки. «А ты в натуре с бункера?» «В натуре», — вздохнул Кирилл. Следующим пунктом обычно шло «А вы там все такие белые, такие дохлые, такие лохматые», но моряка беспокоило другое. «Везет тебе, что взяли. Я уж просился у сталкера, чтоб тоже пойти. Сказал, отвали. Сказал, и так полный комплект. А у меня дикие сестру утащили 2 года назад». Кирилл проглотил вопрос, зачем. Его успели просветить, для чего дикие воруют женщин. «Вы ведь дальше в Якат пойдете», — продолжил парень. «Этих гадов по дороге полно. Я и думаю, может, сумею про сестру разузнать. Я чего хочу-то?» Однако Кирилл перестал слушать, чего хочет моряк. Он вдруг понял недавнее недоумение капитана. «Для этих ребят дикие не люди», — внезапно осознал Кирилл. «Они враги. С ними воюют столько, сколько себя помнят. И бесполезно взывать к человеколюбию, рассказывая, что когда-то каждый из диких был трогательным, беспомощным малышом». В ком тут будить воспеваемый Сергеем Евгеньевичем и Любовью Леонидовной гуманизм? В этом вот парне, у которого дикие утащили сестру? В рейде, который хоронил убитых товарищей? В капитане, у которого пытаются отнять душу, пароход и реку? «Не слушаешь меня», — упрекнул сосед. «Прости», — покаялся Кирилл. Отвлекся. Он давно заметил, что такие слова, как «извини», «будь добр», «спасибо», адаптов крайне смущают. Наверное, потому что в их среде почти не употребляются. Моряк не был исключением. «Да ладно, чё ты сразу?» — насупился он. «Налить ещё?» Повернулся к Кириллу, заглядывая в кружку. И тот, содрогнувшись, увидел на лице парня длинный уродливый шрам через бровь и уголок глаза на скулу. Глаз из-за шрама был полуприкрыт, но, кажется, цел. Такие следы появлялись отнюдь не из-за неловких падений. Давно, еще в детстве, гнавшийся за Кириллом Олег упал и разбил подбородок. Осталась отметина, и Любовь Леонидовна, назидательно указывая на нее, поминала воспитанникам ту историю долгие годы. Сосед Кирилла вряд ли упал на стадионе. Такие шрамы носили те, кто с самого рождения воевал с дикими. И Ред, и Люк, и Джек, и даже девочки. Шрамы самые разнообразные. Пулевые, ножевые, умело зашитые и сросшиеся абы как. Корявая борозда на плече у Реда от осколка гранаты. Цепочка швов на голове у Лары, спускающаяся с затылка на шею. Она никогда не рассказывала, откуда это. Страшные следы ожогов на обеих ногах у Люка придавило горящей балкой, когда дикие подожгли конюшню. Здоровяк со смущением признался, что больше года не мог заставить себя надеть обувь. У Гарри навсегда скрючились два пальца на левой руке. Пулей перебило сухожилие. И товарищи искренне считали, что лучнику повезло. Безымянный и мизинец — не самые нужные детали организма. Гладкой, как у самого Кирилла кожи, никто в отряде похвастаться не мог. У Кирилла щемило в горле. Он обязан дойти. Он отыщет реактивы. Он уже просто не имеет права не справиться.